Глава 27. Сташевский. Смотрел на спящую красавицу и понимал, что хочу, чтобы Катерина стала моей женой. Вот так бывает. Годами можешь встречаться с кем-то и не увидеть в человеке своего. Я, конечно, годами ни с кем не встречался, но были постоянные любовницы, и ничего, кроме страсти, я к ним не испытывал. А теперь встретил Катю, и с первого дня нашего знакомства она запала мне в душу. Уже тогда в ресторане я понял, что хочу защищать ее, хочу быть ее опорой, стеной. Я хочу быть рядом, несмотря на то, что она все еще замужем. Это, естественно, вопрос времени. И сразу же после праздников я сделаю все, чтобы она скорее стала свободной. Правда, ненадолго, потому что дальше Катя станет моей женой. По крайней мере, я на это надеялся. Насильно, конечно, мил не будешь. Поцеловав девушку, я выбрался из постели и пошел в душ. Освежился, побрился и, убедившись, что Катерина спит, пошел на кухню готовить завтрак. Утро было замечательное. Обед мы провели в кровати. Вот так бывает у двух влюбленных, которые долго не могут оторваться друг от друга. На заднем дворе есть бассейн с теплой водой. Предлагаешь поплавать? Герман, у нас же ничего не готово к новогодней ночи. Мы это исправим. Или ты собиралась весь день стоять у плиты? Ну, обычно это так и происходит. Я улыбнулся и, убрав белокурый локон со лба, оставил нежный поцелуй на ее губах. Так бывает, только если мужчина не ценит свою женщину. Тебе не о чем волноваться, Катюша. Я все заказал в ресторане. К 7 часам привезут. Если хочешь чего-то на свой вкус, давай дозакажем. Катя смотрела на меня с нежностью. Но в то же время я видел в ее глазах слезу. Нахмурился и навис сверху, смотря в глаза. «Что за влага?» Она покачала головой и тут же набросилась на мой рот, сминая губы в жадном поцелуе. В бассейн мы попали в 4 часа. Вдоволь наплавались, нацеловались и какое-то время просто лежали у бортика и нежились в теплой воде. Я давно так не отдыхал. И ни одна девица на вечер не сравнится с той, что проникла под кожу. «Звонил отец», — сообщил я, занося на кухню пакеты с готовой едой. «Поздравлял с наступающим», — крикнула Катя, направляясь в прихожую за второй партией. «И это тоже», — хмыкнул я, и, догнав ее, перехватил за талию. Они с Любушкой спрашивали разрешения приехать к нам встречать Новый год. Носом уткнулся ей в шею, наслаждаясь запахом, который навсегда станет моим любимым. «Правда? Я буду рада. А ты?» Улыбнулся и развернул ее к себе. Я так и думал, поэтому согласился. Но с одним условием. «Каким же?» Она прищурилась, глядя на меня снизу вверх. «Любушка должна принести пирог, приготовленный ее руками. По крайней мере, я надеюсь, что отец не заставлял стоять ее целый день на кухне». Катя рассмеялась и, выскользнув из моих объятий, схватила 2 бумажных пакета. Я тут же забрал их и кивнул, чтобы шла со мной на кухню. Любушку заставлять не надо. Она очень любит готовить и может часами проводить у плиты. Особенно, если нервничает. Часто нервничает? Ну, не совсем, но бывало. Особенно, когда Леон Савельевич хотел встретиться. Надеюсь, на этот раз он ее не отпустит. Катя поджала губы и принялась разбирать пакеты. Я тоже надеюсь. Мне так хочется, чтобы она была счастлива. Герман, ты как будто знал, что мы будем не одни. Почему? Столько еды. Вдруг тебе что-то не понравится? А так будет из чего выбрать. Катя прильнула ко мне и, положив голову на грудь, тихонько вздохнула. Спасибо тебе. Родные приехали ближе к 10 часам. Катерина поприветствовала всех. С особой любовью обняла тетушку и убежала в спальню переодеваться. А я лишь надеялся, что ей понравится мой подарок, оставленный на кровати. «Герман, вы уж извините нас, что мы так неожиданно решили к вам приехать». «Все хорошо. Катерина очень довольна, а я вместе с ней. А вот за пирог отдельное спасибо. Нравится мне, как ты готовишь». «Ты в следующий раз не наглей. Не позволю напрягать свою женщину». Я довольно улыбнулся, заметив, с каким восхищением отец смотрит на Любушку. «А я не напрягал. Мне несложно было. Не ссорьтесь, мужчины. Отец тут же притянул Любушку к себе, а я, выгнув бровь, с любопытством смотрел на эту парочку. Было непривычно видеть отца влюблённым. «Леон!» Она шлёпнула полотенцем по его плечу, но всё равно была прижата к груди и зацелована. Я решил не мешать им и, обойдя, вышел с кухни, тут же наткнувшись взглядом на спускающуюся по лестнице Катерину. Она чертовски привлекательна в золотистом платье в пол. Я увидел его случайно. Проезжал мимо бутиков и заметил в ярко-красной витрине его. С небольшим шлейфом, тонкими бретелями и обволакивающим силуэт. Катерина выглядела в нем утонченно и сексуально. Я сглотнул, глядя на то, как она медленно спускается, покачивая бедрами. Волосы распущены, легкий макияж и теплая улыбка. Моя красивая, самая лучшая девочка. Я подал ей руку и, спустившись на последнюю ступень, Катя прильнула ко мне. Она невероятная. Рад, что угадал с размером. Но, кажется, это было несложно. Ты моя идеальная девочка. Герман, выдохнула она, обдавая жаром дыхания мою шею. Ты нереальный. Ущипни меня. Щипаться будете потом, а пока на стол накрывать. Вмешалась Любушка, утягивая от меня мою Катю. Я проводил ее взглядом и кашлянул, когда наткнулся на насмешливый взгляд отца. «Куранты пробьют, и можешь утаскивать. Только раньше не сожри жених». «Бать», — кивнул я, — «пошли стол ставить. А то пристанет и будет меня подкалывать. А я ведь могу и ответить. Он ведь такой же влюбленный в свою женщину, как и я в Катерину». «Понимаю тебя», — хмыкнул он и тут же признался. «Сам такой».